хотя они, конечно, изящные, но у них глаза круглые, и в круглых глазах узкие щелочки. И они долго мучают мышей. Жильцы собрали собрание в подвальном бомбоубежище и решили позвать душегуба. Сейчас я знаю, что давить кошек называлось раньше булгачить. Это означает еще обманывать людей и выдавать кошачьи шкурки за ценные меха. Душегуб пришел и сказал, что выловит и убьет всех бездомных кошек за один вечер. Это был страшный человек. У него не было ушей, левого глаза и левой ноги ниже колена. Вместо ноги была деревяшка с резиновым набалдашником, как у Сильвера. А на голове, хотя трещали морозы, была только легкая кепка. Он велел всем жильцам уйти и оставить его одного, и уселся на лестничной ступеньке как раз возле нашей квартиры. Был поздний вечер. Но мама еще не вернулась из госпиталя. На улице мела метель, иногда метель прерывалась, и тогда в разрывы снежных туч ярко светила луна. Такая погода очень редко бывает в Ленинграде. Метель зализывала свой нелепый одинокий дом со всех сторон и выла на чердаке. Душегуб сидел на ступеньке в синем свете, курил корявую трубку и бормотал: «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота». Я смотрел на него в замочную скважину, из которой дуло. Я уже придумал ему имя — Кошкодав или Котогуб. Я уже тогда хотел быть талантливым мальчиком. Вдруг этот страшный человек обернулся и поманил пальцем. Я понял, что он тоже видит меня сквозь замочную скважину. Я послушно вышел к этому человеку. Он был еще не очень стар. Пахло от него лошадью, вернее, конюшней. Два пустых рогожных мешка лежали рядом на ступеньке. Он спросил, есть ли у нас в доме еще мешок. Я сказал, что мешка нет, есть рюкзак. Он сказал, чтобы я оделся потеплее. Взял рюкзак и возвращался, так как ему нужен смелый мальчик, который поможет. Я спросил этого странного и страшного человека, долго ли он будет убивать кошек, потому что мне надо поскорее вернуться и встретить маму из госпиталя. Он поправил деревяшку на ноге и велел не задавать детских вопросов. Он казался мне пиратским капитаном Флинтом. В разбитое лестничное окно видны были далеко внизу дровяные сараи. Над ними дымился в лунных проблесках метельный снег. Ветер дул с Невы из залива. Сквозь лунный снег брели по крышам сараев к нашему дому массы кошек. Когда я тепло оделся, взял дачный рюкзак и вышел к душегубу, кошки уже поднимались по лестнице к нашим дверям. Они шли деловито, как будто знали, куда и зачем. Душегуб брал их одну за другой и кидал в рогожные мешки. При этом он продолжал бормотать: «Тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота». И коты и кошки шлепались в его мешки беззвучно, не шипели и не мурлыкали. Почему-то я перестал удивляться и бояться. Только спросил что-то вроде: «Дяденька, а как вы их будете убивать?» «Не твое дело», — сказал он. Когда оба мешка душегуба битком набили с кошками, он завязал эти рогожные мешки вожжами. Штук пять кошек не поместились, сидели на ступеньках и вопросительно смотрели на Кошкогуба сверкающими глазами. Он взял мой рюкзак, раскрыл, и кошки одна за другой сами запрыгнули в него. «И все дела», — сказал душегуб. «Пошли, Сейчас узнаешь, как я душу.